Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуй. Как дела? Зачем они тебе? Скучно, поговорить хочу с вами. Да? Да. О чем? Ну, новости, может, есть у вас какие-нибудь? Никаких нет. Нет? А я вот, смотрите, что прочитал в интернете. Очень интересную вещь, может, вас заинтересует. Знаете ли вы, какой сакральный смысл волос? Чего? Вы знаете, какой сакральный смысл волос? Нет. А вот смотрите, я прочитал, слушайте. Нет, волосы... Мне про волосы неинтересно, не надо. Да вы послушайте, вам очень интересно будет. Волосы что это... Что у меня какие-то волосы? Послушайте, вас заинтересует. Волосы это своего рода антенна, связывающая нас с пространством. Несколько тысячелетий назад об этом знали. В Древней Индии, знали в Ведической Руси и в Древней Греции. В волосах заключена жизненная сила и энергия. Чтобы быть однозначным и гармоничным... Мне совершенно это не интересно, абсолютно. А вы знаете, что волосы связывают нас с космосом? Волосы, они волосы, ладно, о волосах мы говорили. Знаете ли вы, что волосы связывают нас с космосом? Мне все равно, кто чего завязывает, связывает, абсолютно безразлично. А у вас длинные волосы? Обыкновенные. Понятно. Смотрите, что еще вычитал. Сейчас вот все заголовки об этом гремят. То, что стричь ногти вредно. А под ногтями пусть грязь будет. Вас может дьявол забрать, если вы будете ногти стричь. Угу. Представляете? Да не нужны мне эти сказки, не нужны, нахуй они мне. Не боюсь я никого. Такая храбрая? Думаешь, человек звонит, а это пусть ебучий, блядь.